На переработку рыбы капитан Тек и Баскер потратили почти 7 часов. И когда они наконец-то с ней закончили, то оба были сильно уставшие и мечтали только об одном – об отдыхе. Это были 7-е стандартные сутки, прожитые без отдыха, и рыба стала финалом, после прохождения которого Тек твердо сказал Инхарцу: «Абориген никуда не денется, пусть сидит взаперти, а мы просто обязаны качественно отдохнуть. Сутки на отдых, друзья, и тебя это тоже касается, Тейс». «Нам нужно пролететь огромное расстояние, капитан», — сказал Тейс. «В подпространстве мы проведем не меньше 5 дней, и потому сможем отдыхать, сколько вздумается. 5 дней в подпространстве, а в реальности пройдет всего 6 часов. В этот раз нам не повезло, капитан. Соотношение времени сильно отрицательное. Но за Нессиру можно не беспокоиться. Я пообещал ей отдых по прибытии в берлогу. Так что долетим без каких-либо проблем». Тега новость об отрицательном соотношении не огорчила, а наоборот обрадовала. Время в нормальном пространстве и подпространстве всегда текло по-разному. Положительное соотношение – это когда в реальности время течет быстрее, чем в подпространстве. Отрицательное – когда наоборот. И вычислить это соотношение заранее не представляется возможным. Оно становится известно только тогда, когда корабль уже вошел в подпространство. Тысячелетия существует варп, и тысячелетия миллионы ученых пытаются понять, какие факторы влияют на соотношение течения времени в подпространстве. И даже то, что подпространство многослойно, так и не удалось доказать, потому что оно всегда одинаковое, тьма и больше ничего. Ученые разгадали множество загадок, но касательно подпространства они не разгадали вообще ничего. Подпространство было и остается самой главной загадкой нынешней разумной жизни. И еще оно остается опасностью, с которой разум также не научился бороться. Все дело в соотношении времени. Именно в этом кроется опасность. В отрицательном соотношении, в немыслимо отрицательном, где один к миллиону, миллиардам и, возможно, к тем числам, которые разум не использует за ненадобностью. Увы, но не всем кораблям удается вернуться из-под пространства. Так было и есть всегда. 1 мегапарсек за секунду. Уходя в подпространство, корабль сдвигает известную Вселенную именно на такое расстояние. Если нужно преодолеть расстояние в 10 тысяч мегапарсек, то на это уйдет всего 167 минут. И за такой короткий промежуток времени корабль оставит позади более сотни галактик известной Вселенной. И в случае положительного соотношения 1 к 10 в реальности пройдет 167 минут, а в подпространстве всего чуть меньше 17 минут. Но если соотношение будет отрицательным и также 1 к 10, то пробыть в подпространстве придется 1670 минут. А если отрицательное соотношение будет слишком огромным, то о возвращении корабля не может быть и речи. Год, не больше. Именно столько корабль способен прожить в подпространстве. Что становится с кораблем, который провел там больше года, никто не знает. Но все прекрасно знают, что такие корабли еще никогда не возвращались назад. И вряд ли когда-то вернутся. Они где угодно, возможно, в других вселенных, в каком-то новом уровне подпространства. Или вообще в абсолютном ничто. Но ни дома, ни в родной вселенной. Не заметив, как уснул, капитан Тек проснулся практически сразу, но уже совсем другим человеком, полностью отдохнувшим и с максимально ясным разумом. Да, это был сон в подпространстве. Сны здесь не снились никогда и никому. И в этом был свой плюс, потому что сны, которые видел капитан в реальности, всегда были одинаковыми. Это были кошмары. Корабль надежно защищал хрупкий экипаж от пустоты подпространства. Но пустота все равно прорывалась и брала себе хоть что-то. В данном случае это были сны. и люди без сожаления отдавали пустоте столь незначительную плату. «Тейс, доложи обстановку», — попросил Тек, занимаясь привычными процедурами только что проснувшегося человека. Спал он ровно сутки, как и планировал, ни минутой больше. Стандартные сутки. «Все хорошо, капитан», — доложил техник, который отдыхал прямо в кресле. В своем специальном кресле, которое было оборудовано всем необходимым. Тейс вообще крайне редко покидал свое место, не чаще одного раза в 7 суток. И только для того, чтобы сходить в туалет и помыться. И он вообще не спал. Никогда. «Как там наш пленник? С ним все нормально?» «Да, капитан, с ним все нормально. Он хочет есть. Но я не рискнул его покормить, потому что вы не давали подобных указаний. Сейчас он спит, но еще час назад очень настойчиво пытался покинуть комнату». Тек вздохнул, но решил промолчать. Тейс всегда такой, и что-то высказывать ему за это просто бессмысленно. Караинец заботится только об одном – о своей любимой Несси. На остальное ему плевать, и даже если бы абориген умирал с голоду, Тейс бы не накормил его, потому что не было указаний. Баскар, да, этот бы накормил, одел и даже поговорил бы. Инхарец прекрасно умел принимать собственные решения, но не особо значимые. Во всем важном он всегда полагался только на капитана. А вот Леви был другим. Леви был самой непредсказуемостью. И очень хорошо, что он пока что отсутствовал. Будь Леви с ними, то все было бы совсем иначе. Стоило Тегу сесть в кресло капитана и по совместительству навигатора, и словно ожидая этого, появился Баскар. Разместившись прямо на полу, улыбающийся инхарец сказал: «Что будем делать с аборигеном, капитан? Для начала покормим или убьем голодным?» Инхарцы были своеобразным народом. Смерть они считали освобождением, и поэтому часто предлагали другим разумным это самое освобождение. И того, что это могло кого-то обидеть или разозлить, они вообще не понимали, и понять были не способны. Пытаясь найти решение, Тек сказал: «Покормить придется, иначе никак. Но убивать нет, убивать не будем. И продавать в рабство тоже нет. Его бы домой вернуть, да только невозможно это пока что. И вряд ли будет возможно в ближайшем будущем». «Плохо, что у нас нет анабиозной капсулы, капитан», — совершенно серьезно сказал Тейс. «Мы бы его заморозили и оставили в ней, а потом, в будущем, возможно, как-нибудь забросили бы домой, предварительно стерев ему память, конечно же». Баскар покрутил пальцем у виска и выдал: «Ты идиот трехглазый, вообще слышишь себя? Анабиозные капсулы есть лишь у империй, и они предоставляют их только в аренду. Работать на содержание какого-то аборигена проще прямо сейчас выбросить его в подпространство. Вместе с тобой, дураком». «Я об этом не подумал», — виновато пробормотал Тейс, а затем глянул на экран и оживился. «Абориген проснулся и вновь ищет выход». «Пусть ждет, мы еще не решили, что с ним делать», — сурово сказал капитан Тек, а затем начал рассуждать. «Мы этого аборигена не похищали, и это факт. Он сам к нам забрался, видимо, любопытный очень, и поэтому мы смело можем считать его нелегальным пассажиром, верно?» Баскар и Тейс дружно кивнули. Но инхарец еще и высказаться решил: «Нелегальным пассажиром, которому нечем заплатить за проезд. Оплатить придется. И поэтому аборигену нужно добровольно уйти в рабство, а вырученные с этого деньги отдать нам. К этому вы клоните, капитан?» Хмурый Тек покачал головой. «Понял, виноват, сказал глупость», — тут же сказал Баскар. «Молчу, рот на замок». «Нужно будет обучить аборигена общему языку и нормально поговорить с ним», — наконец-то решил капитан. «А уже после этого мы будем думать, как с ним поступить. Но убивать его или продавать в рабство мы точно не станем. Никогда». «Обучить языку? Баскер с размаху треснул себя ладонью в лоб. «Пожалейте мою психику!» «Твою?» Тейс так удивился, что округлил глаз во лбу почти на максимум. «Вообще-то, это моя работа, если что. И в этом нет ничего сложного. Баскер, ты...» «Все, тишина!» Капитан Тек резко встал. «Баскер, идем за мной. Тейс, приготовь все для обучения. Нам вполне хватит начального уровня». «Есть, капитан!» – отчеканил техник. «Выполняю!» «Идиот неполноценный!» – буркнул Баскер и пошел следом за Тегом.